Глава 24. Это был тот самый случай, когда Чуйка безапелляционно заявила: «Пора». И все, что Андрей успел сделать перед выходом из дома, это отзвониться единственному оставшемуся на связи человеку, внештатнику от Олега, и передать информацию о своем предполагаемом местонахождении. А еще с каким-то уже слегка подзабытым особенным спокойствием, которое всегда накатывало в преддверии рискованных оперативных вылазок, обнять на прощание детей. Выскочил из такси на углу возле железнодорожного переезда, а дальше минут 7 пешком. Высокий кирпичный забор оптовой базы с усыпанным битым стеклом коньком чернел глухой непреодолимой преградой. В центральные ворота бил прожектор. Где-то там, за ними, наверняка обхаживал территорию сторож. Здесь, снаружи, вся южная сторона и зады территории непролазно заросли камышом, и где-то тут же должен был сидеть в засаде и человек Машкова. Не обнаруживая себя визуально, Андрей коротко присвистнул. Всего один раз, но тип в кепке не заставил долго ждать. Почти без шороха появился из камыша, присел рядом. Они вон в том здании. Также вдвоем? Минут 10 назад еще один присоединился. Высокий такой, слегка кособокий. Руки несуразные, длинные. «Собаки есть на территории?» «Есть, но сейчас на привязи». Усмехнулся. «Не жалуют они твоих объектов. Кидаются». «И я их понимаю». «А ты как сюда успел-то? Они же вроде оторвались там, в поселке». «Это просто парниша твой не все видит. А я не один, нас трое, в том числе и мотор». Андрей удовлетворенно хмыкнул. Договоренности на расширенную слежку не было, но Машков и тут не подкачал. «Сразу видно, бывалый, даром что не мент». «Шумный он у тебя, кстати», — прикусил травинку тип в кепке. «Слишком заметный». «Петров, что ли?» «Да молодой еще просто. Неопытный». Тип кивнул. «Только пуля дура этого не понимает. Не ждет, пока клиент дозреет». Андрей не ответил. Тип, конечно, был прав и по-военному прямолинеен, но и Петров на самом-то деле был неплох. Для своего места, конечно. «Так, ладно, пора. Не нравятся мне их посиделки. Вернее, наоборот, нравится. Хочу присоединиться». «Один, что ли? А опергруппа твоя где?» «А я сам себе опергруппа. К тому же я пылить не буду, мне только посмотреть. А ты продолжай тут, мало ли куда еще рванут». Местечко, где можно перемахнуть через забор, нашлось на самых задах. Там и без того реже натыканные стекла оказались подчистую сбиты, а к самой стене привален обломок бетонной плиты. Похоже, здесь, под покровом жирующего на болотистой почве камыша, кто-то устроил себе секретный лаз на базу. И не может быть, чтобы Николаенко этого не знал. Но странно, что ничего с этим не делает. Впрочем, не менее странно, что он закрывает глаза и на повышенную пожароопасность вблизи своей базы и не устраивает контролируемое выжигание камыша. С внутренней стороны забора была свалена куча строительного мусора. Удобно и без палева. Похоже, тот, кто пользуется этим лазом, не особо высокого роста. Держась теней построек, Андрей двинулся в сторону управления. То ли почуяв его, то ли еще не успокоившись после приезда троицы, на все лады разрывались собаки. Сторожей видно не было, но в их будке у центральных ворот горел свет и была настежь открыта дверь. Там же у ворот стояла и директорская «Волга», а в окне на втором этаже управления горел свет и мелькал, прохаживаясь взад-вперед, грузный силуэт Николаенко. Андрею нужно было попасть внутрь. В идеале нарыть бы что-нибудь безапелляционное. Ну или как минимум просто услышать, о чем говорят. На данном этапе даже этого было бы достаточно для дальнейшей разработки. Главное сделать все тихо, не вызвав и тени подозрений у фигурантов. А значит, потом следовало дать им спокойно уйти. Понимая, что после их отъезда сторожа спустит собак и пробираться обратно к лазу станет невозможно, Андрей даже готов был отсидеться до утра в какой-нибудь подсобке управления. Впрочем, сейчас об этом было еще рано. Для начала нужно было попасть внутрь, а для этого предстояло пересечь довольно широкую, хорошо освещенную площадку как раз между крыльцом управления и сторожкой, к тому же под пристальным вниманием рвущегося с цепи пса. Но не пришлось. На крыльце управления нарисовалась троица. Длинный оказался свежий избит, и даже со своего места Андрей видел его кровящий нос. Кроме того, он держался за живот и болезненно морщился. Скорее всего, пинали. Не задерживаясь, все трое проследовали к воротам. Андрею тоже нужно было срочно уходить. Пробираясь обратно к лазу, слышал, как посигналил сторожам, требуя открыть ворота Николаенко, как громыхнул, замыкая за умчавшей машиной засов. Оставалось надеяться, что собак спустит не сразу. Ускорился и, потеряв бдительность, едва не выскочил прямиком на перелезающую через стену знакомую длинную тень. Шарахнулся в сторону. Прижался к куче строительного мусора. Вот это сюрприз. Надеясь, что луна сегодня недостаточно яркая, пропустил длинного мимо. А тот тоже явно не ожидал свидетелей. Не таясь, сморкнул кровавую соплю на забор и спешным шагом отправился куда-то на территорию. Андрей за ним. Пришли к приземистому кирпичному ангару. Но не с центрального входа, где большие подъездные ворота, а сзади, там, где на стене призрачно чернела небольшая железная дверь. Открыв замок своим ключом, Длинный ловко скользнул внутрь ангара и плотно прикрыл дверь за собой. Андрей так и остался на улице. Несмотря на то, что дверь открывалась без скрипа, идти следом рискованно. Возможно, Длинный просто схитрил и стоит теперь прямо за входом с пером на изготовку. А не идти, возможно, упустить что-то важное. Рука так и тянулась к бедру, где за столько лет службы уже практически вросла в тело кобура, а сейчас было непривычно пусто. До беспомощности. Ствол сейчас точно не помешал бы. Решение ускорило выскочившая из-за угла псина. И Андрей скользнул за дверь. Здесь было непроглядно темно и тихо. И даже бесполезно давать глазам привыкать. Просто не было ни малейшего источника света, даже аварийного. Густо пахло овощами и погребом. Андрей знал этот запах. Овощехранилище с подземными секциями. Перед мысленным взором тут же встала и характерная планировка. Заставленные ящиками стеллажи верхнего уровня и вход в подвал, за которым лестница. Если спуститься по ней, попадешь в длинный коридор с дверями направо-налево, за которыми такие же стеллажи с ящиками, как и наверху. Проблема только в том, что он понятия не имел, где именно здесь стеллажи, а где вход в подвал. Правда, у него имелась зажигалка, но... Не понадобилось. По потолку метнулся луч фонарика, и Андрей затаился. Вырисовывалась очень нежелательная ситуация. Сейчас длинный выйдет на улицу и запрет дверь снаружи. И все. И даже непонятно, как скоро, в следующий раз, здесь появятся люди. Завтра? Или через день-другой? Словом, надо брать немедля. И идеально бить сзади, когда длинный будет выходить. Но едва только тот приоткрыл дверь, как снаружи на него обрушился лай. Длинный отшатнулся, но тут же, выругавшись, сунулся на улицу снова. Позвал вполголоса. «Найда, Найда, ты чего, дура, свои же?» Но она разрывалась, исходя уже на хрип. «Не признала? Найда?» «Она не признала, да. Не его, а Андрея». Длинный занервничал. На лае могла набежать, если не охрана, то другие собаки. А там и охрана. «Заткнись, сука!» Рявкнул он и кинул в нее подхваченный с земли камень. Псина замолкла на мгновение, но тут же зашлась снова, уже чуть издалека. «Ах ты!» Угрожающе зарычал Длинный и выскочил на улицу. Собака заскулила, но тут же снова разлаялась. «У, тварь, прибью!» Рычал уже поодаль Длинный, и Андрей рискнул выглянуть. Отмахиваясь обломком доски, Длинный, так и бросив хранилище открытым, прорывался к забору. А бестолковая псина, потеряв от злости и страха последние мозги, преследовала его, напрочь забыв про Андрея. Воспользовавшись моментом, он выскочил из хранилища. Бросок, и он уже скользит, держась тени в сторону лаза. Чуть поодаль, все так же отмахиваясь от беснующейся псины, прорывался и Длинный. Кутерьма заварилась нешуточная. Уже слышался лай других собак и матерные окрики охранников. Андрей махнул через забор первым и успел юркнуть в камыши до того, как на верхотуре показался Длинный. Грузно сиганув вниз, он тоже кинулся в камыши, но тут же, тяжело дыша, замер. Андрей его не видел, но по характерным хриплым стонам догадывался, что это дают о себе знать отбитые печень и почки. «Собачья у тебя служба, майор!» Вспомнились вдруг слова Машкова. А вот и нет. Есть и пособачливее. Андрей, по крайней мере, в халуях никогда не ходил и ходить не собирается. В общем, получалось, что чуйка подвела, и вылазка на оптовку оказалась не такой уж хорошей затеей. Оставалось надеяться, что тип в кепке и его товарищи успешно проводили Николаенко и Муруновского дальше по маршруту. Но что теперь? Брать Длинного сейчас? А смысл? Лучше поставить хвост за Муруновским и Николаенко, а через них и на остальных выйти. Было, правда, опасение, что мелких исполнителей уберут заочно и без промедления, и тогда след затеряется. В идеале бы, чтобы на Петрунина как можно скорее вывел сам Длинный. «Педаля, гад!» Словно в ответ на его мысли зло прохрипел тот. «Прибью, гнида! Урою!» И так решительно ломанулся через камыши, что Андрей тут же понял. А вот и след Петрунина. Соблюдать тишину было крайне сложно. При малейшем движении шуршал камыш, и местами появлялись участки заболоченной почвы, засасывающие ноги по самые щиколотки и отпускающие лишь с предательским чавканьем. Благо Длинный был в бешенстве и полной уверенности, что он здесь один, а потому ломился вперед, словно обезумевший бизон, и не особо прислушивался. Однако его все равно пришлось отпустить вперед и держать ориентир лишь по звукам. А потом что-то негромко хлопнуло, и все стихло. Лишь по-прежнему перебрехивались на территории базы собаки, шелестел на ветру камыш и гомонили лягушки. Несколько раз пронесся взад-вперед, разрывая ночь протяжным гудком, маневровый тепловоз на железнодорожной ветке в километре отсюда. И снова тишина. Осторожно пробираясь в прежнем направлении, Андрей вдруг уперся в стену. Полуразрушенная кирпичная кладка, не более 1,5 метра в длину и не выше роста человека, кусок покореженного железного листа на месте бывшей крыши. Чудом сохранившиеся зарешоченные оконцы, похожие на вентиляционную отдушину. Впрочем, это она и была – вентиляция. А полуразрушенный домик – это заброшенный надземный воздуховод. Видимо, останки старых, может, даже довоенных еще коммуникаций овощехранилища. Обошел строение вокруг, обнаружил свежую грязь на самой обвалившейся части стены. Заглянул внутрь. Темно, как в бездне, но Длинный явно исчез именно здесь. Подсвечивая зажигалкой, пробрался внутрь. Обнаружил прикрытый сколоченными овощными поддонами люк. Под ними оказалась металлическая, типичная для шахт лестница. Спустился. Пол бетонный, потолок высокий, можно стоять не сгибаясь. Темно, душно и сыро. Тишина. Рискнул щелкнуть зажигалкой, обнаружил уводящий вдаль коридор безо всяких ответвлений и многочисленные разной степени свежести следы грязи. Пошел по ним. По ощущению, да и по логике, подземный ход вел обратно на территорию оптовой базы. И чем дальше от входа продвигался Андрей, тем заметнее становился уклон вниз, под землю. «Педаля, гад, открывай!» Донеслось из темноты, и следом раздался грохот, словно кто-то долбил ногами в железо. Ляск, скрип, неяркий свет из-за поворота коридора прямо по курсу. Андрей замер. «О, Длинный!» – удивленно прохрипел заспанный голос. «А ты чего вдруг среди ночи?» А вместо ответа звук удара и глухой вскрик, переходящий в рык и мат. «Гад! Из-за тебя, падла, мне чуть почки сейчас не отбили!» И шум драки. Не дожидаясь, пока они поубивают друг друга, Андрей подхватил кирпич и бросился туда. Длинного вырубил сразу, а вот с Петрунином, в руках которого оказался гвоздодер, пришлось повозиться. Но через пару минут и он оказался на полу. Пока оба были в отключке, Андрей нашел, чем их связать. Привалил обездвиженные туши к стене, еще раз осмотрелся. Это тоже был коридор, но пошире, чем в прежней его части. Что-то вроде преддверия к другим помещениям, которые, должно быть, начинались за ржавыми воротами у дальней стены. Половинка раскладного дивана, подушка, смятое ватное одеяло. Чайник, кое-какая посуда, примус. На стене у лежака, добавляя землянке неожиданного уюта, пестрый ковер. А еще здесь нашелся целый склад явно ворованного барахла. От магнитофонов и автомобильных колес до фарфоровых сервизов и целого ассортимента дамских сумочек. Здесь же была свалена и мелочевка из них. Выпотрошенные кошельки, косметика, платки, расчески и прочее. Нашлась здесь и холщовая сумка с печатью 82-го отделения связи. Та самая, которую так и не вернул почтальонке Петров. Приходя в себя, замычал Длинный. Следом за ним очнулся и Петрунин. Андрей присел возле него, вынул кляп изо рта. «Ну, вот и свиделись, Петрунин Семен Анатольевич. А я ведь маманьку твою неоднократно предупреждал, что даже из-под земли тебя достану. Прям как в воду глядел, да?» Стиснул его подбородок, задирая голову. «Ордена где?» «Не понимаю, за чё базар, гражданин начальник? Очень хотелось ему врезать, но сейчас было не до того. Затолкав кляп обратно, Андрей по второму кругу пролез в помещение. Ордена, замотанные в тряпку, нашлись во внутреннем кармане, висящей у входа фуфайки. Переложил их к себе. Осмотрел ворота у дальней стены. Они были закрыты с обратной стороны, а вот врезанная в них дверь наоборот, на засов изнутри. Также на засов изнутри закрывалась и дверь, в которую Петрунин запустил Длинного. А вот снаружи на ней не имелось даже дужек для навесного замка. Значит, она вообще не запиралась снаружи, только изнутри. Что ж, умно. Так у каких-нибудь залетных шпаневых пацанов, имеющих слабость к развалинам, не было бы возможности сорвать замок и заглянуть внутрь секрета. А еще это значило, что сами подельники попадали сюда в основном через ту, вторую дверь, которая, предположительно, вела в секции подземного овощехранилища. И через нее же и уходили. Если только заранее не договаривались, что кто-то один ждет внутри, чтобы открыть ход через камыши. Например, для того, чтобы без палева складировать ворованное добро. Поэтому Длинный и пошел сначала через склады. Просто не знал, что педали здесь. Все гениальное просто. Оставив задержанных надежно связанными, Андрей поспешил обратно на улицу. Нужно было срочно состыковаться с опергруппой. И еще до утра успеть хлопнуть всю банду, включая и верховодов. Однако, едва он свернул за угол коридора, как из глаз брызнули искры, и все провалилось в туман.